и снова умолкла, заинтриговав слушателя. «Ей бы романы писать», — подумал Кой восхищенно. «Мастерски владеет интригой. И потом, уж не знаю, сколько там от реальности в ее гипотезах, но такой самоуверенности я еще нигде не встречал. Умеет вываживать рыбку, знает, когда леску ослабить, чтобы не сорвалась, и когда натянуть, чтобы зацепить крючком как следует». «Это был рискованный план», — наконец заговорила она. «Успех он совсем не гарантировал. Но он учитывал человеческую натуру и политическое положение в Испании, и, разумеется, особенности самого Педро Пабло Абарка, графа Аранды». Она говорила коротко, невозмутимо, словно сообщала официальные сведения, не отрывая глаз от асфальтовой ленты, которая, казалось, плавится от жары. Танжер дала характеристику министру Карла III. Высокородный аристократ, сделал блестящую военную и дипломатическую карьеру. Франкоман по интеллектуальной склонности и личным связям, разделял идеи просвещения, прагматик, человек деятельный, порывистый и даже нагловатый. Большой ум по сравнению с членами Совета Кастилии и Тайного комитета. Любил роскошь, имел дорогие кареты, великолепных лошадей, ливрейных лакеев, корриду и театр посещал в открытом экипаже. Нравился простому народу, был честолюбив, расточителен и предан своим друзьям. Имел большое состояние, однако всегда нуждался в деньгах, чтобы вести тот привычный для него образ жизни, граничивший с экстравагантностью. «Деньги и власть», — сказала Танжер. «В этих словах вся суть. Аранда был далеко не равнодушен к деньгам и власти, и иезуиты это знали. Не зря же он учился у них и поддерживал отношения с руководителями ордена. Планы иезуитов, — говорила она, — был дерзким и тщательно разработанным. Лучший корабль ордена, самый быстрый и надежный, с верным капитаном, направился тайно в Америку. Пассажиром на его борту был падре Эскобар. Документального подтверждения этого факта не существует, поскольку в Валенсии судовая роль Деи Глории не сохранилась. Однако падре Эскобар был на борту Деи Глории, когда она покидала Гавану 1 января 1767 года. Его инициалы, как инициалы его спутника, падре Хосе Луиса Толосы, Н.Э. и Х.Л.Т., значатся в гаванской судовой роли. И они что-то везли с собой. И это нечто должно было заставить графа Аранду использовать свое влияние. Кой только хохотнул, не отрываясь от дороги. «Короче говоря, они собирались его купить или шантажировать», — возразила она. «Как бы то ни было, ясно одно, целью Деи Глории, капитана Элискана и двух иезуитов, было привести нечто. И ход событий круто изменился бы. Из Гаваны? Да, из Гаваны. Но какое отношение имеет ко всему этому Куба, не знаю. Но именно там они взяли то, что могло заставить Аранду повлиять на тайный комитет, что могло отвести бурю, которая вот-вот должна была разразиться над орденом». «Это могли быть деньги, — предположил Кой, — знаменитое сокровище». Он улыбнулся, как бы лишая это слово его значения, но, произнося его, ощутил внутренний трепет. Танжер продолжал смотреть вперед, как сфинкс. — Конечно, могли быть и деньги, — сказала она, помедлив. — Но деньги в таких делах не всегда главное. — Это ты собираешься проверить? Он иногда посматривал на нее, не упуская из виду шоссе. Танжер не сводила глаз с асфальтовой ленты. «Во-первых, я хочу установить местонахождение Деи Глории. Во-вторых, я хочу узнать, что было у нее на борту и так не достигло пункта назначения, потому что этому помешали либо случаи, либо сознательные действия врагов ордена». Перед крутым поворотом Кой сбросил скорость по другую сторону ограды, под рекламным щитом, на котором пасся огромный нарисованный бык, щипали траву настоящие. То есть ты считаешь, что корсарская Шебека оказалась там не случайно? Все возможно. Может быть, другая страна узнала об операции иезуитов и решила предупредить опасность? Может быть, Аранда играл в обеих командах? А если Наде и Глории везли нечто компрометирующее его, он и сам бы захотел заполучить это нечто. Но что бы это ни было, оно не сохранилось за 2,5 века. Лосио Гамбо сказал, я прекрасно помню все, что он сказал. Значит, ты все понимаешь. Деньги, драгоценности, может, и сохранились, про все остальное забудь. Перед следующим подъемом шоссе сбегало вниз между неправдоподобно зелеными лугами. Справа, на самой вершине горы, прилепилась белая деревушка «Вехер де ля Фронтера», — прочел Кой на указателе. Другая стрелка смотрела в сторону моря. Мыс Трафальгар, 16 километров. Пусть даже сокровище, испанское золото, серебро в слитках. Может быть, этого Аранду и вправду хотели купить? Кой задумался, покусывая нижнюю губу. Но поднять все это так, чтобы никто не узнал, он улыбнулся. Мысль его забавляла. Сокровища иезуитов, штабеля золотых слитков в трюме, ночные погружения с берега, шорох гальки, увлекаемые отливом, дублоны. Пресловутый сундук мертвеца и бутылка рома. И тут он раскатался. Танжер молчала, и он снова и снова поглядывал на нее, не теряя из виду шоссе. — У тебя, разумеется, уже готов план. У таких, как ты, план всегда готов. Переключая скорости, он случайно задел ее руку, и на сей раз она ее убрала. Видимо, рассердилась. — Ты не знаешь, из каких я. Кой снова засмеялся. От этого полного бреда искать сокровища его настроение улучшилось. 30 лет с плеч долой. Джим Хокинс скорчил ему гримасы с книжной полки в трактире «Адмирал Бенбоу». «Иногда мне кажется, что я знаю», — сказал он искренне, — «а иногда нет. Но в любом случае я стану с тобой присматривать, независимо от сокровищ, и, думаю, ты хотела прикарманить мою долю. Компаньон называется. Мы не компаньоны. Я тебя наняла. О, черт, совсем забыл». Кой просвистел несколько тактов из композиции «Тело и душа». Все было в полном порядке. Танжер руководила хором сирен. Дублон испанского золота, прибитый к мачте, блестел перед глазами маяка без корабля. А Тарифа тем временем осталась позади, как и ветер Пиренеев, вращавший призрачные крылья альтернативных источников энергии. Мотор Рено перегрелся на бесконечных спусках-подъемах, и они остановились на смотровой площадке над Гибралтарским проливом. День был ясный, и за узкой синей полоской четко вырисовывалась гора Ачо и город Сеута. Кой наблюдал, как в сторону Атлантики медленно двигался танкер, несколько отклонившись от курса, требуемого двусторонним движением в проливе, и теперь явно должен был поменять галс, поскольку с носа на него шел сухогруз. Кой представил себе вахтенного офицера на мостике. В это время вахту должен нести третий помощник, который не отрывает глаз от экрана радара до самой последней минуты, надеясь, что сухогруз изменит галс первым. — И вообще, Кой, ты слишком торопишься, я ничего не говорила о сокровищах. До этого она молчала 5 минут. Она вышла из машины и теперь стояла рядом, глядя на море и африканский берег. — Наверное, — согласился он. Но у тебя время на исходе. Тебе все равно придется рассказать мне остальное, прежде чем мы доберемся на место. Внизу, в проливе, белый след танкера стал отклоняться к европейскому берегу. Вероятно, вахтенный офицер счел, что стоит немного уступить купцу. 10 градусов на штирборд, — прикинул Кой. — Без разрешения капитана на судне никому не дозволяется изменять курс. Но отклониться на 10 градусов, а потом вернуться на прежний курс — вполне разумное решение. — Но мы еще не добрались до места, — тихо сказала она.